«Скоро пять. Мы едем домой ужинать». Ее голос звучал отчужденно. Когда уже ехали в машине, Олег спросил, придет ли Харри. Ракель молча покачала головой. Когда они остановились на перекрестке Сместад-Крюссе, она наклонилась, чтобы снова посмотреть на облако. Оно не исчезло, но поднялось повыше и снизу потемнело. Ракель напомнила себе запереть дверь, когда они приедут домой. Глава 39. Понедельник. Встречи. Рогер Йендам остановился перед аквариумом в окне Андеруотера. Посмотрел на пузырьки. Ему вспомнилось, как навстречу ему быстрыми порывистыми движениями плывет 7-летний мальчишка с такой паникой на лице, будто в целом мире спасти его может только он, Рогер, его старший брат. Рогер кричит и смеется, но Томас не понимает, что он уже давно на мелководье и можно просто встать на дно. Иногда Рогеру казалось, что после того, как он научил младшего брата плавать в воде, тот стал тонуть на земле. Рогер зашел в бар и некоторое время стоял, привыкая к темноте. Кроме бармена, внутри был только один посетитель. Рыжеволосая женщина сидела в полоборота с сигаретой в пальцах. Перед ней стоял полупустой бокал пива. Рогер спустился по лестнице и заглянул в полуподвальный зал ни души. Он решил ждать в баре. По пути туда он скрипнул половицей, и рыжеволосая подняла взгляд. На ее лицо падала тень, но то, как она сидела, ее осанка заставили его подумать, что она красива. Или была красивой. Он заметил сумку рядом с ее столом. Наверное, и она кого-то ждет. Он заказал пиво и посмотрел на часы. До 5 часов он бродил по округе, чтобы не прийти сюда раньше назначенного срока. Не хотел проявлять лишнее рвение. Это могло вызвать подозрение. Хотя кто заподозрит в чем-нибудь журналиста, если ему не терпится узнать, возможно, о самой громкой сенсации этого года. Но дело было не только в этом. Разгуливая по улицам, он искал их. Машину, припаркованную там, где ее не должно быть. Человека с газеты на углу улицы, спящего бомжа на скамеечке. Ничего такого не нашел. Разумеется, они профессионалы. Это-то его и пугало больше всего. Осознание того, что они могут провернуть свое дело и исчезнуть незамеченными. Он слышал, как один коллега в подпитии сказал, что в последние годы за стенами главного управления полиции творится такое, что даже если бы об этом написать, общественности все равно не захочется в это верить. Он снова посмотрел на часы. 6:07. Интересно. Когда Харри Холли войдет, они тут же ворвутся, чтобы его схватить. Рогеру ведь ничего не сказали, только то, что он должен пойти навстречу, как условлено, и вести себя так, словно он на работе. Он заказал пиво и сделал большой глоток, надеясь, что алкоголь утихомирит разгулявшиеся нервы. 10 минут. Бармен сел в углу за стойкой и погрузился в чтение книги «Фьорды». «Извините», — обратился к нему Рогер. Бармен поднял взгляд. «Сюда недавно не заходил мужчина высокий, светловолосый, с... Простите». Барвин послюнявил палец и перевернул страницу. «Я заступил на смену перед самым вашим приходом. Спросите лучше вон у той женщины». Секунду поколебавшись, Рогер отхлебнул еще пиво и встал. «Прошу прощения». Женщина посмотрела на него с полуулыбкой. «Да». Только тут он увидел, это не тень. На ее лице синяки, на лбу, скулах и на горле. «Я должен встретиться здесь с одним человеком, но, боюсь, он ушел, не дождавшись меня. Выше, чем 1,90 м, с коротко подстриженными светлыми волосами. Молодой? Ну да. Думаю, ему 35. Выглядит немного потрепанным. Красный нос и голубые глаза, которые кажутся и молодыми, и старыми одновременно». Она продолжала улыбаться, но он понял, что не ему, а скорее собственным мыслям. «Да, это может быть он», — неуверенно произнес Рогер. «Так она сюда...» «Нет, сама его жду». Рогер посмотрел на нее. Неужели она действительно одна из них? Полноватая, в легком подпитии дама в возрасте около 30, не похожа. «Думаете, он придет?» — спросил Рогер. «Нет». Она подняла бокал. «Те, кого действительно ждешь, никогда не приходят. Приходят другие». Рогер вернулся к бару.